Глава 34. В доме Адель удушающе пахло благовониями. Приторный запах цеплялся за волосы, оседал в горле комом. Мне подурнело. Стоило переступить порог. «Привет, проклятая! Иди сюда!» — донеслось звонкое. Я вошла на кухню, где подруга кашеварила нечто странное. Оранжево-красного цвета в гигантской кастрюле, оно выкипало и булькало, и Аделаиде приходилось непрерывно помешивать месиво черпаком. Запах стоял соответствующий. Еще более сладкий, чем в коридоре. Мне стало еще хуже, и я настежь распахнула окно. В помещение ворвался неласковый осенний ветер, взметнув тюль и раскидав листы бумаги, которые лежали возле плиты. Честное слово, лучше так, чем травиться какой-то вонью. «Ты чего?» — удивилась подруга, принюхавшись. «Пахнет, что ли, чем-то?» «Чем-то», — возмутилась я, ползая по полу и собирая листки. «Да твоими зельями смердит за километр». Она посмотрела на меня с непониманием. «Какое зелье?» «Это говядина по-бургундски. Тебе же она раньше нравилась. Просто я забыла сразу огонь уменьшить. Вот и мешаю, чтобы не выкипело». Я наклонилась к кастрюле. Хм, и правда, на поверхность выплывали кусочки мяса, да и в целом месиво очень уж напоминало коронное блюдо Аделаиды, которое я всегда уплетала с удовольствием. Сейчас же оно не вызывало ничего, кроме приступа тошноты. «Меня точно прокляли», — ругнулась я себе под нос, достав из шкафчика две чашки. «Мне даже не хочется твоей говядины. Адель, что делать?» На глазах выступили вполне реальные слезы. Я вроде и не хотела плакать, но от непонимания происходящего становилось очень и очень грустно. То меня пробирает на поедании всего, что не приколочено к полке холодильника, то при мысли о еде в животе нарастают спазмы. Ну и не ешь, раз не хочется. Кто тебя заставляет? Не сильно-то оскорбилась Аделаида, прикрыв оконную створку. Ты чего-то меня пугаешь, Варвара. «Давно проверялась на глистов?» «Вообще никогда. Думаешь, надо?» Я ввела в поисковике, как провериться на глисты, но от всплывших картинок стало только хуже. Еще чуть-чуть, и меня вывернет прямо на стол. «Яща!» — буркнула, подскочив из-за стола и ринувшись в туалет. Впрочем, рвотный позыв кончился, стоило мне склониться над приветливым белым другом. А может, причина в том, что здесь не воняло ни благовониями, ни готовкой? Я сидела возле унитаза, переводя дыхание, когда над головой раздался взволнованный голос. «Мне это не нравится, Варвара!» Аделаида стояла в дверях, склонив голову на бок и пристально изучая мою измученную физиономию. «Давай-ка почистим твои чакры». «А как же говядина?» «Да к черту эту говядину!» Моя лучшая подруга чем-то больна. Идем. Она за руку вывела меня из такого прохладного туалета и усадила на кровать в спальне. Кровать у Адель была, прямо скажем, восхитительная, как и вся остальная обстановка дома. Гигантская, под пестрым балдахином, укрытая шелковым одеялом цвета морской волны. В ней спокойно могло разместиться 3 человека. Сама Аделаида зажгла несколько свечей, хвала небесам, что не ароматических, выключила электричество, спальня погрузилась в полумрак. Подруга села напротив меня, скрестив ноги, мне пришлось повторить ее позы. «Закрой глаза», — попросила она напевно. Я пожала плечами, но зажмурилась. Во всю эту ерунду с чакрами я никогда не верила, как не верила и в гадания, и в судьбу. Но ради успокоения Адель можно немного потерпеть. «Почувствуй энергетический вихрь, который циркулирует по твоему телу». «Хм, так как?» Я представила мини-ураган, но циркулировать у него не получалось. «Он светлый и теплый. Его движения плавные. Он берет свое начало в грудной клетке и распространяется по венам, течет по артериям. Он движется дальше с каждым ударом сердца». Стало только хуже. Так он течет или циркулирует? Куда он движется? Как это теплый или светлый вихрь? К сожалению, богатой фантазией меня природа обделила, поэтому сейчас я нервно ерзала по одеялу, пытаясь выдумать что-то невозможное. «Почувствуй, как он добрался до твоих пяток. — не унималась подруга. «Чувствуешь?» «Не говори», — рыкнула она, когда я открыла рот для ответа. «Кивни, если да». «Блин, ну не расстраивать же ее отказом. Извини, мол, но мне твои духовные практики не даются от слова «что за бред?» «Давай уже прекратим сеанс очищения и попьем чаю. Она ведь от чистого сердца хочет мне помочь». «Ладно, потерплю ради общего дела». Я кивнула, и подруга, довольно хмыкнув, продолжила. «Сконцентрируйся на своих ощущениях и попытайся протолкнуть поток снизу вверх. Ощути тепло там, где проходит энергия. Чувствуешь, как оно движется по твоему организму?» «Ага», — кивнула я радостнее, не чувствуя ровным счетом ничего. «Медленно веди его вверх. Если ощутишь, как энергия натыкается на какое-то препятствие, значит, в этом месте у тебя образовался узел напряжения. Мысленно пронзи его светом, двигайся дальше только тогда, когда поймешь, что узел рассосался. Доведи вихри до своего лба, и только тогда твои чакры будут чисты. Давай, не буду отвлекать». Короче говоря, минут 10 подруга молчала, а я обдумывала, о чем написать следующую запись в блоге. Когда меня начало клонить сон от ничего не делания, Адель выдохнула и спросила: «Ты как?» «Чиста, как попка младенца», — весело отрапортовала я, зевнув. «Мы закончили?» «Ну да. Как общее состояние?» «Мне гораздо лучше». Это не было ложью, ибо тошнота улеглась, да и в целом голова прояснилась. Иногда не так уж и плохо несколько минут провести наедине с собой, без компьютеров, телефонов и социальных сетей. «Ну и чудесно», — улыбнулась Аделаида, «а то на тебе лица не было. Сидишь такая на полу, по цвету слившись с унитазом. Я чуть было не подумала, что ты беременна. Меня радует, что у тебя всего-то засорился организм. Но одной очисткой чакр сыт не будешь. Во-первых, на глистов все-таки проверься. А во-вторых, хочешь, вместе походим к моему консультанту?» Она заливалась соловьиной трелью, а я медленно переваривала ее слова. «Беременна? Бред какой-то. Когда бы я умудрилась, если мы с Климом всегда предельно аккуратны в вопросах защиты? Все-таки нам не по 18 лет, чтобы в порыве страсти позабыть о предохранении». Я силилась вспомнить хоть одну оплошность, но впустую. Что-то вертилось на поверхности, но никак не вытаскивалось наружу. «Обязательно сходим», — пообещала Аделаиде, поднимаясь на затекшие ноги. Когда мы добрались до чая, ветер выдул из кухни всякие неприятные запахи, и сиделось нам вполне душевно. Говядина мирно тушилась под крышкой. Под милую болтовню мы уплетали печенье и фрукты. Ура! Адель превращается в человека. Никаких дрянных отваров, никаких супердиетических хлебцев с семенами чиа. «Меня радует, что ты вновь нормально питаешься». «А как же диета?» — хихикнула я, качнув подбородком в сторону кастрюли. «Костик говорит, что я нравлюсь ему такой, какая есть. Особенно, ну, в постели». Подруга зарделась, вспомнив детали своей интимной жизни, которые я не очень-то жаждала узнать. «Он до сих пор не надоел тебе?» «Удивительное дело. Обычно Аделаиды не хватает даже на месяц отношений, ибо ее начинает корежить от партнера. В какой-то момент ей хочется пуститься в экстрим, укатить куда-нибудь на край света или просто послать кавалера к черту. А тут...» «Не», — мечтательно откликнулась подруга. «Дело в том, что он принимает меня с любыми странностями. Костик не говорит, что я должна отказаться от дзен-буддизма или что идол, которого я привезла из Катара, плохо смотрится в нашем туалете. Понимаешь? Мы на одной волне. Я даже решила приготовить для него эту говядину». «Хм. А ведь в словах Адель есть истина. Мы всегда стремимся к человеку, который полюбит нас вопреки всему. Именно за это я полюбила Клима. Он не хотел переделать меня под себя. Не капал на мозги, не пытался обучить неразумное дитя, как правильно жить. Он ценил мои достоинства, если они, конечно, у меня были, и научился сосуществовать с моими тараканами. Что до меня? Я ежедневно открывала новые грани личности Щеглова, узнавала, каким он может быть чутким, ощущала его растерянность или усталость после тяжелого дня, видела даже злость. Климу стоило перешагнуть порог, чтобы я уловила оттенки его настроения. Мне не хотелось поменять Клима. Нет, я хотела меняться ради него. Разве не это важнее всего? Надеюсь, у подруги и Костика-котика все получится. Когда-нибудь я непременно погуляю на их сумасшедшей свадьбе в духе Аделаиды. Пока же радует уже то, что Адель согласна готовить ради Константина что-то посерьезнее отваров из коры дуба. Умиротворенная после чаепития и очистки чакр, конечно же. Я засобиралась домой. Давно свечерело. Клим уже должен вернуться из клуба. «Выздоравливай, Варь!» — на прощание обняла меня Адель, обещая, что мы сходим к консультанту. «Ага». Ветер успокоился, и на улице воцарилось теплое безмолвие. Я шла мимо торгового центра, когда мне очень захотелось аскорбинки. Вот захотелось и все. Совсем как в детстве, когда видишь у мамы в сумке пачку белых таблеток и не можешь удержаться, чтобы не слопать несколько штук. Конечно, тебя за это отругают, но не хочется ведь. Они же такие кисленькие, вкусные. Я вошла в аптеку, получила талончик с номером в очереди и принялась рассматривать полки с лекарствами. Витамины, пилюли, бутылочки, целый стеллаж презервативов вперемешку с тестами на беременность. Они как будто в насмешку располагаются на соседних полках. «Номер И-230. Пятое окно», — произнес механический голос, и я наклонилась к провизору. «Аскорбинку. Две штуки», — добавила, подумав. «Еще что-нибудь?» Я отрицательно покачала головой, но затем кинула быстрый взгляд на стеллаж с презервативами. «Блин, да не может такого быть!» «Нет, все-таки лучше знать наверняка». Я попросила пробить одну упаковку тестов и, оплатив покупку, побрела искать в торговом центре женский туалет. Спустя 5 минут из кабинки вывалилась уже не я, а кто-то другой, с округлившимися глазами, приоткрытым ртом и всклокоченными волосами. Разумеется, откуда бездетной Аделаиде знать симптомы моей болезни? Она в шутку предположила беременность. Если тошнит, то беременна, ха-ха. Не подозревая, насколько попала в яблочко. Вспомнилось, как меня мутило по утрам. Но я списывала это на то, что мне недостает прежних сытных завтраков. Я пыталась не обжираться днем или перед сном. И мне становилось дурно. Думала еще, наверное, организм очищается от шлаков. Но он не очищался. Мамочки, я шла к дому, сжимая в пальцах использованный тест. В голове было так пусто и ясно, как никогда прежде. Словно исчезли все ненужные мысли и переживания, сомнения и раздумья. Кажется, я наконец-то почувствовала тот самый теплый и светлый вихрь, который нарастал в центре грудной клетки. Я не знала, что делать, но была уверена, что вместе с Климом мы что-нибудь придумаем. Он же рассудительный, умный, настоящий мужчина. Скажет, как нам быть в такой ситуации. Правда? «Привет!» — крикнула я, отперев дверь ключом. «Ты пришел? Мне нужно тебе кое-что сказать». Но тут мой взгляд споткнулся о гору обуви, стоящую в прихожей. «Хм, у нас гости?» «Это и есть та самая Варвара?» — раздалось из комнаты звонкое. «Знакомь нас с ней, братишка!» Последнее, что я успела сделать перед тем, как меня обступила многочисленная родня Щеглова, это спрятать тест в кармашек сумочки.